Дверь 19. Солнце. Анализируем карту. Пример. Я сразу замечаю общий радостный настрой этого аркана. О нем говорит все: яркие цвета, распустившиеся подсолнухи, беззаботная поза ребенка, который сидит верхом на белой лошади. Солнечные лучи будто заполняют все пространство на изображении, наполняя теплом. Солнце — это жизнь. Мне приходит в голову, что эта карта — антипод аркана смерть. Здесь тоже есть всадник на белом коне, цветы и хоругвь, но каждый символ говорит о торжестве жизни. Ключевые слова. Ясность, свет, тепло, защита, радость, успех, харизма, семья. Символика. Символ. Солнце. Значение. Занимает всю верхнюю половину карты. Оно одушевлено. У него спокойное, ясное лицо. Символ божественного и мирского света, жизни, истины, одухотворенности. Это целостность, объединение бессознательного, волнистой лучи, с сознательным, прямые лучи. Символ – ногой ребенок. Значение – символ невинности, простоты и новой жизни. Одухотворенный человек – обновленный и очистившийся, подобен ребенку. В аркане солнца рождается новая духовная сущность. Символ – алая хоругвь. Значение – олицетворяет победу жизни над смертью. Символ – красное перо. Значение – символ философского камня. Символ – подсолнухи. Значение – обращение к свету, отображение божественного принципа в земной природе. Символ – сад за каменной оградой. Значение – символ чувственной жизни. Ребенок вышел из этого сада и возвращается домой, переходя от света этого мира к свету надмирному. Гадательное значение. По этому аркану мы наслаждаемся жизнью. Это самая счастливая карта в колоде. В позитиве – прямое положение. Исполнение желания, радостное событие, успех, творчество, семейный очаг, безопасность, удовлетворенность, прилив сил. В негативе – перевернутое положение. Пустое времяпрепровождение, почивание на лаврах, отсутствие развития или перемен, выгорание. Солнце в тематических раскладах. Отношения. Создание семьи. Душевная теплота, забота друг о друге, радость от совместной жизни, рождение ребенка. В негативе – скучные отношения, отсутствие развития отношений. Работа и финансы. Нахождение своего призвания. Признание, успех, окончание проекта, отпуск, возможность не работать. По финансам – стабильность, прочное положение, пассивный доход. В негативе – профессиональное выгорание, синдром достижения цели, творчество, поставленное на поток. Здоровье. Приток жизненных сил, прекрасное самочувствие, выздоровление. Если речь о тяжело больном, скорее всего, он уйдет из жизни. В негативе – тепловой удар, ожоги. Личность. Жизнерадостность, лидерские качества, открытость событиям и людям. В негативе – эгоцентризм, позерство, лень.